энергии цвета и их использование. С сегодняшнего дня я начинаю вести семинар «Энергии цвета и их использование». Тема цвета очень интересна, потому что цвет, так же как и числа, так же как и все остальное, цвета, так же как и все остальное, пришли из духовного мира. И в первой лекции по нумерологии я рассказывала о том, что там присутствует, вот, об изначальных четырех божественных цветах. Но основным цветом, из которого вышли все цвета, является цвет шьяма. Это цвет тела абсолютной истины. И если собрать все цвета мироздания в один цвет, то получится вот этот цвет шьяма. Аналогов этому цвету в материальном мире нет. И максимально похожи на него два цвета. Это черный и темно-синий, вернее, цвет такой очень темной грозовой тучи. Ну вот, шьяма – это изначальный цвет, источник всех цветов. А основные божественные цвета, которые идут после цвета шьяма, это черный, белый, красный и золотой. Цвета, так же как и числа, нисходят в материальный мир из божественного мира и несут в себе определенную энергию, информацию, знания и так далее. Что же означают четыре вот, основных цвета? Золотой. Золотой цвет – это основной цвет женской природы, который означает еще и трансцендентность. Белый цвет – это цвет звука Ом и частично мантры Гаятри. Это цвет сатвагуны, то есть энергии благости, и это цвет Вишну. Красный цвет – это цвет раджа-гуны, энергии страсти. То есть это цвет творческого принципа и цвет Господа Брахмы. То есть вот красный цвет в основном проявляется в нашей Вселенной через Господа Брахму, вторичного творца нашей Вселенной. Черный цвет. Это цвет тамагуны, то есть энергии невежества. Это цвет энергии, содержит все цвета в себе. Но о нем я буду говорить подробно, потому что черный цвет – это самый загадочный цвет, так как он является воплощением вот божественного цвета шьяма в материальном мире, то он является самым загадочным, и однозначно о нем вообще ничего нельзя сказать. Каждый первый элемент, из которого создана материальная вселенная, в том числе материальная вселенная, в том числе наша вселенная, они тоже имеют свои цвета. Например, первый элемент Земля, желтый цвет имеет, иногда коричневый. Вода белый, голубой, иногда оранжевый цвет. Огонь красный цвет. Первый элемент воздух имеет серый цвет, голубой. Эфир имеет темно-синий и туманно-дымчатый цвет. Имеют цвета и доши, которые являются основными составляющими наших материальных тел. То есть, например, вата-доши имеет зеленый цвет, пита-доши имеет красный цвет, а капха имеет синий цвет. Цвета, энергии цветов, они расположены по всей Вселенной, то есть они есть в каждом даже атоме нашей Вселенной, но не все и не везде могут их увидеть. Цвета особенно проявлены вот в нашей солнечной планете, солнечной планетной системе, которая еще по-другому называется Джамбудвипа или Бурлока. И люди видят цвета только благодаря одному предмету. Они видят цвета благодаря Сурье, Солнцу. И вот в Солнечной системе, в принципе, и не только даже в Солнечной системе, Сурья является источником цвета. Ну, можно даже сказать точнее, что не сам клубок Сурья, властитель Солнца, а непосредственно Сурья Нараяна, воплощение Бога, который находится в центре Солнца и который дает Солнцу энергию. И Сурья вот из этой огромной планеты огненной выходит семь лучей. Семь лучей, они одновременно являются семью поэтическими размерами вет и семью цветами радуги. Когда создавалась наша Вселенная, в принципе, она изначально имела такой черноватый цвет и сероватый, и ее раскрашивали. И раскрашивали ее необыкновенные личности, которые в ведической культуре известны как Ашвини Кумары. Это два брата-близнеца, самые знаменитые аюрведические врачи во Вселенной, которые курируют аюрведу на всех планетах Вселенной, где она есть. Они необычайно красивы, и они являются детьми Сурья. И вот они, то есть это и было такое служение, раскрашивали нашу Вселенную в разные цвета. Ну, теперь немножко о радуге. Вот семь цветов радуги, исходящих из Солнца. Радуга сама по себе является не просто такой вот дугой разноцветной. В принципе, она является проекцией божественного оружия властителя райских планет Индры. И если радуга находится, появляется после дождя, или она стоит постоянно над каким-нибудь водопадом, это означает, что вот дожди пролились хорошо, то есть Индра доволен. Индра в этот момент доволен и жителями данной местности, и красотой этой местности, умонастроением и так далее. И вот именно из-за того, что Индра бывает иногда недоволен деятельностью людей, радуга после дождя не всегда бывает. Есть цвета радуги, вообще радугу, ее можно совместить с планетными системами нашей Вселенной. Планетная система, то есть наша Солнечная система под названием Бурлоки, это место деятельности, и она соответствует красному цвету, то есть основанию радуги. И вот постепенно сначала идет красный цвет, то есть это вот планетные системы, типа планеты типа нашей Земли, на которых живые существа активно действуют, то есть зарабатывают карму и избавляются от своей кармы. Потом постепенно красный цвет сменяет оранжевый, желтый, зеленый и так далее. И вот эти все цвета соответствуют различному уровню райских планет. И вот уже на планетах, которые находятся под воздействием оранжево-желтого цветов, там уже живут правители человечества, живет правитель человечества Ману. И, в общем-то, это можно сказать, что это относится не только к каким-то более высоким райским планетам, но это, может быть, даже относится и к Солнечной системе, к Джамбудвипе. И есть такая область Джамбудвипы, которая называется Рамьяка-Варши. И вот на ней Ману, правитель человечества, живет. И он тоже находится под воздействием вот красного оранжевого цвета. Ну и на высших райских планетах вот эта радуга, она заканчивается самыми высокими духовными цветами. Это фиолетовый, белый, там белое сияние и так далее. Ну, это вот такое небольшое вступление о том, как появились цвета в нашей Вселенной, вообще откуда они пришли. И, конечно, говоря о цветах, необходимо сказать о цветах, которые существуют, которые находятся в радуге. Радуга состоит из красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего цвета, там дальше идет фиолетовый, белый. Ну, начнем с красного цвета. Красный цвет обозначает раджас, раджа-гуну, страсть. Это красный цвет, это цвет первого элемента огня, цвет деятельности брахмы. И в том числе красный цвет – это энергии Солнца и Марса. То есть красный цвет управляется вот этими двумя планетами – Солнцем и Марсом. Красный цвет означает страсть, накал жизни, силу, рост, созидание, возрождение, настойчивость, благородство, лидерство, щедрость, смелость, оптимизм, желание идти вперед, открытость, жизнь. Я хочу сказать, что так же, как и числа, энергии цвета не бывают отрицательными. Они имеют чистую божественную природу, и люди не могут, и на людей цвета какие-то воздействуют, может быть, очень, не очень хорошо, просто потому, что люди несовершенны и не умеют правильно трансформировать, то есть их тела и их сознание не приспособлены для того, чтобы правильно трансформировать вот эту очень высокую энергию всех цветов. Красный выражает чувства и желания. Это вот это сфера деятельности Марса. У красного очень много оттенков. Ну, например, вот самое высокое звучание красного, оно проявлено в алом цвете. И этот алый цвет, он очень насыщенной энергией и сильно стимулирует чувственность. Вот такой у него аспект есть. Малиновый цвет, смесь красного и голубого цвета. Он показывает сильную привязанность, определенность, любовь к жизни, искренность. Огненно-красный цвет, который является смесью красного и оранжево-желтого тона. Огненно-красный – это очищение огнем, это способность смотреть в корень, это сила воли, открытость. И когда у человека в ауре проявляется огненный вот такой красный цвет, или когда ему он очень приятен, это означает, что у человека наступает период духовности, какого-то или определенной ступени духовности, новое что-то. Темно-бордовый цвет – это смесь красного и коричневого. Темно-бордовый цвет – это воля, энергия, размышления, понимание сути вещей. Светло-вишневый цвет – это женственность, дружелюбие. Румяно-розовый цвет – это духовная красота, любовь, женственность, сострадание. Человек живет под воздействием красного цвета с 1 по 7 год, включительно. Также живет 8 год, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й и 43-й годы. И вот эти годы – это годы поиска, любви, необходимость иметь защиту. Это годы, когда человек может бояться, у него появляется очень сильный страх перед какими-то изменениями. Я не буду говорить очень много о каждом цвете, потому что, в принципе, достаточно много литературы, которая рассказывает об энергии цвета. Я упомяну основные качества этих цветов, и, может быть, я побольше остановлюсь на способах лечения цвета, энергиями цвета. Оранжевый цвет – Это цвет элемента воды, который курирует Чандра, то есть Луна. Оранжевый цвет – это цвет активности, высоких устремлений, силы, милосердия, великодушия, энергии, бесстрашия, отреченности, общительности, справедливости, свободолюбия. Человек живет под ним с 8 до 16 лет, а также 9-й год жизни, 16-й, 23-й, 30-й, 37-й и 44-й. В эти годы, благодаря вот этому влиянию этого света, у него может одновременно проявляться и какая-то отреченность, и в то же время жажда наслаждаться, появляется какая-то привязанность, страсть. И люди иногда могут путать любовь и чувственное увлечение. И вот в эти годы необходимо нейтрализовывать воздействие оранжевого цвета, потому что большинство людей не умеют правильно его воспринимать, и читать писание, читать молитву, мантры, заниматься медитациями и обязательно делать йога-нидру, расслабляться. Желтый цвет – это цвет первоэлемента Земли. Управляется Солнцем, Сурьей и Юпитером, Брихаспати. Желтый – это мудрость, надежда, оптимизм, здоровье, ум, деньги. Желтый цвет убирает зло, бедность, несчастье. Желто-зеленый цвет очень хорош для материального процветания. Вообще вот эти теплые цвета, красный, оранжевый и желтый, они их очень хорошо использовать для защиты от всяких тонких существ, которые могут прийти в квартиру. И очень часто и Вастушастры, и фэншуй, они рекомендуют покрасить двери, которые расположены в не очень благоприятном направлении, вот в эти цвета, красный, оранжевый и желтый, для того, чтобы отпугивать негативную энергию, всякую нечисть и защитить дом. Желтый цвет проявляется в человеке с 15 по 21 год. Также проявляется в 3 года 10, 17, 24, 31 год, 38 и 45. Это годы, когда меняется или утверждается мораль человека, прорабатываются принципы справедливости и долга, проявляются какие-то осознания в трудовой деятельности, появляется в труде какой-то новый опыт, или это новая работа, или это первая работа и так далее. Зеленый цвет – это цвет Меркурия, Будхи. Зеленый – это цветение, это жизнь, равновесие, молодость, щедрость, счастье, одаренность, талант, деньги, высокая духовность, проницательность, прогресс, общительность. Зеленый цвет в жизни человека особенно проявляется с 22 по 28 год. Проявляется также в 4, в 11, 18, 25, 32, 39 и в 46 лет. Зеленый цвет отражает состояние сердца, гармонии тела и духа, предназначение. Это цвет райских планет. Дальше у нас идет голубой. Голубой цвет управляется Юпитером и Венерой. Причем светло-синий – это Юпитер. Темно-синий – это Венера. Голубой цвет – это цвет знаний, цвет более высоких тайских планет, чем тех планет, которые характеризуются и находятся под влиянием зеленого цвета. Это цвет мудрости, терпения, религии, сострадания, мира, добродетели. Голубой цвет помогает смирять гнев и страсть. Он дает человеку спокойствие, умиротворение. Он проявляется в жизни человека с 29 по 35 лет, по возрасту 35 лет, и также в 5 лет, 5-й год рождения, 12-й, 19-й, 26-й, 33-й, 40-й и 47-й. В принципе, что о голубом цвете можно сказать? Что это самый необходимый цвет для материального процветания без плохих последствий. И его очень часто применяют в карма-терапии, о которой я буду потом говорить, для богатых людей, для того, чтобы у них развились вот эти две чакры, Вишудха чакра и Аджна чакра, и для того, чтобы они могли воспринять духовное знание и правильно распорядиться своим богатством. В эти годы у человека формируются какие-то представления, суждения, общение, речь, философия. Следующий цвет – это индиго. Цвет индиго, синий цвет, управляется Венерой. Индиго синий – это восприимчивость, организованность, соблюдение правил, идеализм, религиозность, сила духа, очищение, послушание, утонченный вкус, здоровье, красота. Он проявляется в людях с 36 по 42 год, а также в 6 лет, в 13, 20, 27, 34, 41, 48. Индиго – это интуиция, понимание мироустройства и цвет такой знаменитой мантры ведической, как хум. Фиолетовый цвет. Фиолетовый цвет управляется Сатурном полностью. Сатурном – вершителем судеб, поэтому фиолетовый находится в самом верху над всеми цветами. Отчасти фиолетовый – это цвет ветра, цвет бога ветра Ваю. Фиолетовый цвет – это мир, спокойствие, серьезность, скрытность. Это цвет руководителей, это цвет деятельности, удовлетворения. Это, можно сказать, цвет нервного голода такого. Это цвет денег, стабильности, гуманности. Он проявляется в теле человека с 43 по 49 год, а также в 7 лет, 14, 21. 28, 35, 42, 49. Это годы окончательного формирования разума, я имею в виду вот 43 по 49 годы, и формирование того мировоззрения, которое человек получил в конце периодов предыдущих. Это фиолетовый, это тайны мироздания, подготовка или к следующему периоду, то есть к периоду следующего цвета, или к следующей жизни. Все цвета несут определенную информацию, определенную энергию. Но не только вот эти цвета, особо выдающиеся. Есть другие цвета, которые играют очень большую роль в жизни людей. Например, начнем с белого. Белый цвет. Я повторяю, сияющий белый цвет – это Венера, это Шукра. Молочный белый цвет – это Луна, Чандра. Белый цвет – цвет воды, благости, цвет звука Ом. Это божественный цвет, цвет Запада. Белый цвет символизирует чистоту, полноту, самоотдачу, легкость, многогранность, равенство, знание, высокую духовность и так далее. Очень хорош белый цвет в серую погоду, потому что он тонизирует и оживляет любой цвет. Так, золотой цвет. Золотой цвет – это цвет изначально женской природы, изначальной женской природы, которая проявляется через Солнце, через Сурью и через Юпитер, Брихаспати. Вот я уже сказала, это цвет женской энергии, который означает доверие, великодушие, опыт, зрелость, мудрость, жизнь, будущее, информацию, чистоту, славу, любовь и победу. Он ободряет, дает ощущение благополучия, успокаивает нервную систему. Золотой цвет хорош во время менопаузы и климакса для женщины. Ну, для климакса, также и для мужчины он хорош. Он лечит прошлое, очищает человека от чужих чувств. Серый цвет. Серый цвет, в сером цвете проявлены энергии трех планет. Это Сатурна, Шани, Луны, Чандры и Шукры, Венеры. Серый цвет появляется от сложения черного и белого цвета. Серый цвет – это реализм, противоположности, респектабельность, стоицизм, стабильность, гармония, способность обнаружить любой обман, здравомыслие. Он символизирует мужское и женское начало. Он дает силы тому, кто в данный момент слаб и уязвим. Серый помогает изменить будущее, дает силы в безнадежной ситуации, успокаивает нервы. А вот серебристо-серый очень хорош при бессоннице. Черный цвет. Божественный черный цвет, который является практически самым таинственным из всех цветов. Он является воплощением божественного цвета Шьяма, и им владеет Шани, вершитель судеб, который исполняет в нашей солнечной системе функции Господа как вершителя судеб. Черный цвет – это поглощение всего, заполненность. Кто думает, что черный свет – это пустота, кто думает, что там ничего нет, это значит, из него ничего не получит, потому что если относиться к черному цвету правильно, то черный цвет дает очень много. Из черного цвета вышли все цвета, которые вот присутствуют в нашем материальном мире. К черному цвету близок темно-синий, а еще более конкретного цвет грозовой тучи. Черный цвет – это созидание, обучение, предвидение, содержательность, прозорливость, тайна, власть. Это цвет в конце темного туннеля и так далее. Дифирамбы черному цвету можно пить очень долго. Но чтобы понять черный цвет, нужно находиться на высокой ступени духовного развития. В таком случае, вот если человек находится на высокой ступени духовного развития, он может носить черный цвет. Если человек не занимается серьезно духовной практикой, черный цвет ему лучше исключить как бы вот из своего гардероба, потому что черный цвет очень любит всякие разные тонкие существа, которые липнут на него. И если нет духовной силы, чтобы вот эти существа не приближались к этой к одежде черного цвета, то лучше его не носить, потому что будет очень много беспокойств, неприятностей и так далее. Но для высокодуховных личностей, в принципе, хорош любой цвет, в том числе и черный. Но просто так как черный цвет бездонен, из него можно взять все, что угодно, то черный цвет, в общем-то, может быть даже и благоприятен, но вот для тех личностей, которые идут серьезно по духовному пути. Есть сочетание цветов, которые тоже по-особому воздействуют на организм. Например, сочетание таких цветов, как белый и красный, повышает энергетический потенциал. Синий и зеленый дают очень сильный успокаивающий эффект, лечит истерики, какие-то очень такие... Ну, реактивные состояния, предотвращает эпилепсию, останавливает кровь, обладает ранозаживляющим действием. Зеленый и голубой, смесь вот зеленого и голубого цвета, дает тоже очень хороший успокаивающий эффект, снимает напряжение, успокаивает нервную систему и, может быть, одновременно стимулирует умственную деятельность и одновременно ее успокаивает. Синий и белый успокаивает. Очень хорошее сочетание. Черный и синий нормализует дыхание, устраняет частое сердцебиение, снижает артериальное давление. Следующее сочетание синий, зеленый и черный. Тоже нормализует давление, устраняет одышку. Желтый и зеленый успокаивают нервную систему, применяется для лечения органов дыхания. Пурпурный, то есть это сочетание синего и красного, очень хорош для лечения высокого давления, гипертонии и хронических заболеваний легких. То есть это дыхательные пути, бронхи, трахеи и так далее. Ну, может быть, я попозднее скажу о конкретном воздействии каждого цвета на тело человека. Но сейчас я хочу сказать о цветах, которые курируют планеты. Для чего это необходимо? То есть если вы хотите как-то подстроиться под энергию планеты, а мы же от них зависим, то вы можете носить одежду этих цветов. Солнце. Солнце – это оранжевый, золотистый, розовый, голубой, синий где-то. И вот эти цвета, они дают мудрость и жизненную силу. Луна. Это белый, серебристо-фиолетовый, серебристый с голубым оттенком. Такой вот холодный зеленый, холодный розовый, серебристо-белый с фиолетовым отливом. Это цвета Луны. Марс. Это красный цвет, может быть где-то золотой отчасти. Юпитер. Оранжевый, желтый, золотистый, яркие и чистые тона. Это вот тона цвета Юпитера. Меркурий. Нежно-зеленые тона, изумрудные, оранжевые с лимонным отливом, зеленоватые, голубые, коричневатые. Тона спокойные и нейтральные. Венера. Это цветы индиго, пастельные, розовые, голубые, легкие красные. Шани, Сатурн. Это черный, естественно, фиолетовый, синий и лиловые оттенки. тело человека и его аура окрашена в разные цвета. И люди, которые видят ауру человека, они по цветам в ауре человека могут определить состояние здоровья, увидеть те чувства, которые человек испытывает в настоящий момент. Вот немножко о значении цветов в ауре. Черный в ауре означает ненависть, а липовато-красный – чувственность, темно-красный – любовь, оранжево-красный – гордость, желтый – интеллект, деятельность ума, красно-коричневый – эгоизм, коричневый – жадность, грязно-синий – эгоизм, сине-зеленый – симпатия, серо-зеленый – хитрость, обман, коричнево-зеленый – ревность, свинцово-серый – депрессия, синевато-серый – разные опасения и страхи. Части тела человеческого тоже имеют свои цвета. Ну, например, вот голова и шея, они имеют синий цвет. Горло имеет цвет индиго. Грудь и легкие имеют фиолетовый цвет, кишечник зеленого цвета, почки и мочевой пузырь тоже зеленого цвета, кожа зеленого цвета, желудок оранжевого цвета, позвоночник фиолетового, почки красные и оранжевые. Симпатическая нервная система имеет цвет индиго. Печень, селезенка желтого цвета. Но, тем не менее, тело от шеи до пояса, и в том числе руки и половые органы, это красный цвет. Мозг – это фиолетовый цвет. Кости – красный цвет. Кровь, естественно, красного цвета. Гланды – желтого. Сердце – фиолетового. Система мышц синяя и так далее. Ну, это я коротко описал, я не буду очень подробно все описывать. А теперь я хочу рассказать о цветах для людей по датам рождения. Например, люди, которые родились 1, 10, 19 и 28 числа, то есть имеют планету Солнце, для них цвета подходят желтый, золотой, медный, оттенки коричневого и красный. Носить эту одежду, то есть вот одежду этих цветов, им можно везде, и на работе, и дома. И использовать эти цвета для них хорошо даже в дизайне дома, в интерьере. Очень хорошо всегда иметь при себе или носовой платок вот одного из этих цветов, или просто какую-то ткань, которая всегда будет вам давать энергию, энергию вашего цвета в каком-то стрессе, при слабости. Может на нее просто, на этот платок носовой, или на это посмотреть, вытереть лицо, может быть, даже просто понюхать, и вы станет намного лучше. Дальше. Для людей, которые родились 2, 11, 20 числа, и у которых луна, хорошо носить белые цвета, светло-зеленые, синий, кремовый, цвет винограда, оранжевый цвет, перламутра, крем. Да, я вот еще не сказала, что для тех, кто родился 1, 10, 19, 28, очень хорошо поклоняться Господу Рамачандре. И в определенные дни, то есть в воскресенье, носить желтую одежду. Читать мантры Рамы, Солнца и носить желтую одежду именно вот в воскресенье. Теперь для тех, кто родился вот под Луной 2, 11, 20 и 29, хорошо поклоняться Шиве. Ну, вот они у нас два. И именно вот в лунный день, в понедельник, носить белую одежду. Теперь для тех, кто родился 3, 12, 21, 30 числа, для них планетой является Юпитер. И их цветами являются желтый, розовый, синий, светло-пурпурный, лиловый, фиолетовый и темно-красный. Таким людям в день Юпитера, то есть в четверг, очень хорошо тоже одевать желтую одежду и выражать почтение Махавишну. Теперь... Те, кто родились 4, 13, 22, 31 числа и находятся под влиянием энергии Раху, для них хороши цвета серый, хаки, все светлые цвета, фиолетовый и электрик. Им хорошо в субботу, в день Шани, Раху и Кету, носить иногда темно-синюю одежду, может быть, даже темно-серую, и кроме вот своей планеты поклоняться еще и Ганеше, читать ему разные мантры. Для тех, кто родился 5, 14 и 23 числа, то есть под планетой Меркурия, лучшими цветами являются зеленый, светло-коричневый, дымчато-серый, белый, светлые оттенки всех цветов. И в этот день очень хорошо поклоняться им Махалакшми. Зеленый одевать, вот зеленую одежду хорошо одевать в среду, потому что это день Меркурия. Для тех, кто родился 6, 15, 24 числа, то есть под влиянием энергии Венеры, очень хорошо, особенно по пятницам, носить белый цвет, потому что это главный цвет Венеры, сияющий белый. Но также хорошо носить голубой, для женщин очень хорош розовый, ну и потом еще для женщин и для мужчин желтый и синий. И в этот день хорошо поклоняться им Картикее, сыну Шивы. Очень хорошо, вот для тех людей, которые родились 7, 16, 25, то есть родились под энергией планеты Кету, и днем которых является суббота, очень хорош светло-зеленый цвет. То есть это их главный цвет, как бы. Для них вот в одежде важен. Потом хорошо им носить голубой, белый, желтый, золотой. И для них благоприятные пастельные тона. Они вот максимально благоприятны, но им не рекомендуется носить черный цвет. И очень хорошо для них, в этот день, то есть в субботу, поклоняться Господу Нарисимхадеве. Так, для тех, кто родился 8, 17, 26 числа, то есть под влиянием планеты Сатурн, Шани, для них хорош очень черный цвет. Ну, потому что они имеют все качества, которые необходимы для понимания черного цвета. И черный цвет – это их цвет. Для них также хорош темно-синий, темно-серый и пурпурный. Ну и, естественно, в субботу, если выражать почтение, то вот кроме Господа, то это самому Шани, Сатурну. И так вот можно получить его очень большое, хорошее благословение. Для тех, кто родились 9, 18, 27 числа и которые живут под энергией планеты Марс, основным их цветом является красный, но хорош для них будет и розовый. Поклоняться родившимся 9, 18, 27 числа лучше всего Хануману, ну, кроме самого Верховного Господа, потому что Хануман максимально воплощает в себе качества Марса, то есть супервоина, идеального воина, защитника Отечества и слуги Верховного Господа. Что я хотела бы сказать еще по поводу одежды. Вообще, желательно в своем гардеробе иметь одежду всех цветов. Почему? Потому что, в принципе, есть как бы общий стандарт, что вот в этот день хорошо одежду такого цвета, другой день другого. Но иногда для человека, то есть иногда в соответствии со временем, местом и обстоятельствами, для человека хорошо одеть одежду другого цвета, не этого дня, как бы не этой планеты. Поэтому нужно совершенствовать свои чувства. И когда утром, допустим, вы открываете шкаф, и перед вами висит одежда всех цветов, можно закрыть глаза, и рука автоматически потянется к одежде того цвета, который вам сегодня необходим. Ну, существует очень много разных цветовых нюансов, которые используются в одежде. Ну вот я несколько таких, вот три небольших нюанса я скажу. Для делового везения очень хорошо добавлять к костюму синие, малиновые и бирюзовые детали. Для создания такого ореола нежности и защищенности подойдут сиреневые и розовые детали. А для защиты, для того, чтобы защитить себя психологически и как бы физически даже, подойдут коричневые детали, вообще может быть даже коричневая одежда. Если говорить об обуви, кошельке и машине, да, вот такое сочетание, для них лучше всего темные цвета, которые максимально дают чувство надежности. То есть белая обувь такая, может быть, еще какая-нибудь светлая бежевая, светло-серая, она не на каждый день, она на какой-то выход. Лучше всего ходить постоянно в темной обуви. Кошелек тоже хорошо иметь темного такого надежного цвета, лучше всего какого-нибудь коричневого. Или, может быть, темно-красного. Для чего? Для того, чтобы кошелек вот этим своим цветом придавал тяжесть и придавал уверенность человеку, что у него тяжелый кошелек, но там много денег. Ну и машина, естественно. Машину лучше всего иметь темного цвета. Это значит, что она будет просто надежнее на дороге. Цветом волос можно регулировать и получать энергию разных планет. Опять же, все зависит от того, что человек хочет. То есть, допустим, человек постарел, тело постарело, и волосы стали седыми. То есть это говорит о том, что начинается этап подготовки к следующей жизни. Но если человек здоров, и он не хочет еще как бы вот так чувствовать себя уже где-то на исходе жизни, он может притянуть вот покраской волос энергию других планет, которые помогут ему быть более активным в жизни и, может быть, как бы отдалят его чисто психологически от процесса отречения от этого мира. Крашеные волосы меняют энергию, потенциал тела, особенно если вот это покраска с химией. Ну и очень, естественно, влияет на человека цвет помады, цвет лака на ногтях. Алый цвет, цвет Марса, нравится мужчинам, одновременно раздражает, но говорит, что у женщины хорошее кровоснабжение. То есть она может родить хорошего ребенка. Розовый цвет Венеры – это нежность, женственность, и женщина, у которой губки будут накрашены в розовый цвет, она как бы говорит мужчине, ну, позаботься обо мне. Если мужчина нормальный, он, у него появляется желание заботиться о такой женщине. Малиновый цвет – это Юпитер, то есть это показатель того, что перед вами суперпартнер, независимо от того, что вот это женское, что у этого партнера женское тело, но умственные качества и физические, они позволят женщине быть действительно очень надежным партнером. Пастельные тона – это Луна, и это чувственность, умиротворение и так далее. Теперь немножко об интерьере дома. Ну и вообще для начала кухня и питание. Цвета разных продуктов. Очищать кухню можно тоже при помощи цвета. И наши предки, в том числе особенно женщины, использовали энергии цвета в бытовых целях. И причем эти энергии очень им помогали. Например, при помощи цвета можно очистить помещение. То есть обычно очистится помещение сиянием или золотым цветом, или белым цветом. Но очень часто для женщин подходит следующая схема. Просто мысленно при входе на кухню справа вешается такой, ну, невидимый для других шнур, такой вот как кисть какая-нибудь, вот как на тяжелых портьерах. И когда женщина заходит на кухню, она представляет этот шнур того цвета, который ей нужен в данный момент. И она просто как бы мысленно дергает за этот шнур, и с неба выливается на кухню или в это помещение огромное количество энергии именно этого цвета, для того, чтобы или очистить, или насытить комнату энергией и так далее. У продуктов, у пищи бывают разные цвета, и в зависимости, и большинство продуктов, то есть фруктов, овощей, которые предназначены для человека в питании, они имеют очень приятный вкус. И, ну, например, фрукты, овощи, орехи, зелень, молоко, в принципе, они имеют такие очень благоприятные цвета, они как бы сами просятся в рот. Это пища в энергии благости, ну, максимум в раджасе. Теперь, пища в тамагуне, она имеет такой цвет, что человеку очень трудно ее положить в рот, если это пища натурального цвета, допустим, мясо. Мясо убитых животных, допустим, через неделю оно уже имеет отталкивающий, пусть зеленый, но такой отталкивающий цвет. И нормальный человек, он никогда не положит себе в рот вот этот гниющий и страшный кусок мяса. Но если мясо там напичкать химическими красителями, то люди его едят в основном вот из-за его внешнего вида. Если бы не было этой краски, люди ни за что бы не ели это мясо, а с отвращением от него отворачивались. Для кухни, для столовой необходимо использовать красно-оранжево-желто-зеленую гамму. Эту гамму очень хорошо использовать также и для прихожей. Пол, естественно, лучше в этих помещениях сделать коричневым, для того, чтобы он вызывал чувство надежности, фундаментальности. И мебель тоже лучше делать такого вот надежного коричневого цвета, причем натурального. Стол в столовой или в гостиной, где часто семья собирается за обедом или за ужином, тоже должен быть особых цветов для того, чтобы вот эти цвета способствовали одновременно и успокоению сознания, и быстрому пищеварению, и как бы вот разжигали аппетит. То есть это опять же красно-оранжево-желто-зеленые тона. Но тут самое главное не переборщить. То есть если сама скатерть, может быть, какого-нибудь такого ярко-оранжевого цвета с зелеными вкраплениями, то тарелки не обязательно делать очень яркими, а можно сделать, можно на них ставить какие-нибудь такие вот тарелки зеленого пастельного, зеленого или пастельного бежевого, такого очень энергетически насыщенных цветов. Тут, опять же, нужно иметь чувство вкуса и чувство такта, можно даже сказать. Каждая пища имеет свои цветовые вибрации. Например, пища красного цвета, она дает энергию, улучшает состав крови. Пища желтого цвета, это природные слабительные, она имеет природные слабительные свойства. Цитрусовые, желтые или оранжевые стимулируют выделительные процессы, удаляют шлаки. Пища зеленого цвета очищает желудок и кишечник и имеет очень мощное такое омолаживающее действие. Это фактически цвет солнца, который трансформировали в себе растения, но он насыщен очень, опять же, вот этой трансформированной энергией солнца. Кроме того, заряжены большой солнечной энергией и корнеплоды, независимо от цвета. Пища белого цвета. Это сияние. То есть она возвышает, это любовь, спокойствие, умиротворение и так далее.